Во время последнего перехода кит за один день проделал 4 конца взад и вперед. Иными словами, он покрыл за день 24 мили, карабкаясь по горам, причем 12 миль из этих 24 со 150 фунтами за спиной. Это сильно утомило его, но он гордился собой и чувствовал себя прекрасно. Он ел и спал так, как раньше никогда еще не ел и не спал. И когда оказалось, что скоро конец тяжелому пути, он даже немного огорчился. Беспокоило кита только одно. Он знал, что если споткнется и упадет сотни фунтов за плечами, он останется в живых и поднимется на ноги. Но он был уверен, что если ему случится упасть с 50-фунтовой прибавкой, то эта прибавка непременно свернет ему шею. Тысячами ног все тропы через болото очень быстро затаптывались, превращаясь в бездонную топь, и приходилось все время прокладывать новые. Однажды, прокладывая такую новую тропу, кит на практике разрешил вопрос о 50-фунтовой надбавке. Зыбкая, топкая поверхность колыхалась под ним. Он оступился и шлепнулся в воду ничком. 50 фунтов придавили его, не сломав ему шеи. С оставшейся сотней за плечами киту удалось подняться на четвереньки, но встать он не мог. Левую руку снова втянуло вглубь, и щека легла в грязь, как на подушку. Кит вытянул левую руку, правая шла по плечо. Выпутаться из ремней было невозможно, а 100-фунтовая тяжесть мешала подняться. На четвереньках, с трудом вытаскивая из грязи то одну, то другую руку, он сделал попытку добраться до того места, куда упал его мешок с мукой. Но все усилия были напрасны. Они только утомляли его, а тонкий слой травы, покрывавший трясину, прорвался под его тяжестью, и струйка взбаламученной воды стала просачиваться наружу, заливая ему нос и рот. Тогда он попробовал перевернуться на спину, чтобы поклажа служила ему опорой, но это привело лишь к тому, что обе руки его погрузились в воду по плечи, и кит почувствовал, что тонет. С завидным терпением он медленно вытащил обе руки из грязи, положил их плашмя на воду, чтобы опереться на них подбородком, и громко позвал на помощь. Через несколько минут раздалось хлюпанье по грязи приближавшихся сзади шагов. «Помоги, приятель!» — крикнул кит. «Брось мне веревку!» Киту ответил женский голос, и кит узнал этот голос. «Если вы расстегнете мне ремни...» 100 фунтов звонко шлепнулись в грязь, и кит медленно поднялся на ноги. «Ну и положение!» — смеялась мисс Гастел, увидев облепленное грязью лицо кита. «Пустяки!» — весело воскликнул кит. «Это просто одно из моих любимых гимнастических упражнений. Советую и вам попробовать. Замечательно развивает грудную клетку и позвоночник». Он вытер лицо рукой и стряхнул с руки ком грязи. «О, да это мистер Смок Белью!» — воскликнула девушка, узнав кита. «Благодарю вас за своевременную помощь и за новое имя», — проговорил кит. «Совершилось мое второе крещение. С этой минуты все должны называть меня Смоком Белью. Смок — сильное и выразительное имя». Он замолчал, а потом неожиданно скорчил злое лицо.